Они втащили Артаньяна в комнату директора музея. Старик, охая и причитая, гостеприимно расстелил одеяло на антикварной кушетке и захлопотал у постели раненого. Между тем Садко, задержавшийся у воза, где лошадка питалась сеном из своей же подводы, перерыл всю повозку, но кокошника не обнаружил. Поднявшись наверх, он сокрушенно развел руками. Скуратов кивнул. В дотошности новгородского купчины он не сомневался. Малюта встал у окна и, нервно барабаня пальцами по стеклу, задумался. В дверь постучали. «Мое почтение!» – приветствовал их полицмейстер с подозрением, косясь на Садко. «Бушен – моя фамилия». «Рад вашему возвращению, господин капитан. Ваш подвиг на базарной площади войдет в историю города». «Это точно!» – заверил директор музея, обрабатывая марганцовкой ссадину на лбу француза. «Гарантируюсь!» Полицмейстер тем временем еще раз выразительно покосился на Садко. «Не обращайте внимания, сударь!» – уважительно здороваясь с полицмейстером, улыбнулся Скуратов. «Мой холоп при особо важном поручении. Тайная инспекция богоугодных учреждений. Мы, собственно, уже заканчиваем и отбываем столицу. Не примену сообщить там о ваших личных заслугах перед боссом, пардон, перед его величеством». «Давно пора», – вытянулся по стойке смирно полицмейстер и чуть смутился. «Я в смысле учреждений. Воруют-с? Предлагаю учредить отдел исключительно по экономическим делам-с». «Пишите рапорт», – посоветовал Скуратов, поворачиваясь к раненому. «Поспособствую лично. Вот, рекомендую, шевалье Артаньян, капитан. Француз, конечно, но человек чести и... короче, обращаться как следует». «Не извольте сомневаться», – заверил Бушен. «Поместим к обывателям. Расходы оплачу лично, раз по вашей рекомендации ваше... простите, не знаю титулос». «Просто граф», – кивнул Скуратов. «Но между нами без церемоний. Значит, я могу быть спокоен?» «Да, граф!» – раздался у двери нежный мелодичный голос, при первых звуках которого Артаньян очнулся и широко распахнул глаза. «Я заберу шевалье в усадьбу нынче же к вечеру, ручаюсь за его здоровье!» Все, включая француза, повернулись к двери. Ничуть не смущаясь, в комнату шелестя шелками вошла давешняя пленница загородного дворянского дома. «Евдокия Васильевна Долгорукова Крымская!» Гордо представил девушку хранитель музея с таким видом, словно та была лучшим экспонатом его музея. «Только ее заботами в уезде дело сохранения истории и процветает». «Сударыня!» – шевельнул губами потрясенный француз. «Ваша чуткость! Ваша красота! Я потрясен, сударыня! Русская душа – это так загадочно! Господа, я...» «Довольно, месье!» – нетерпеливо оборвала офицера девушка, приложив изящный пальчик к его губам и оборачиваясь к полицмейстеру. «Вы распорядитесь, экипаж ждет внизу». Скуратов согласно кивнул, и Садко с Сусаниным под строгим присмотром Бушина аккуратно вынесли раненого. «Да, Сергей Львович», слегка, но, впрочем, лишь слегка смутившись, остановилась в дверях юная княжна. «Помнится, на аукционе вы выиграли в лотерею одну мою безделушку». «Да-да», оживился, нервно оглядываясь на Скуратова, хранитель уездной кунсткамеры. «Не утруждайтесь, помню-с». «Так вот», нежно, но выразительно улыбнулась девушка, «извольте привести ее мне к четвергу следующей недели. Полагаю, вы догадываетесь, зачем, и сохраните дело в приватности. Вас, граф, я тоже приглашаю». Хранитель открыл было рот, но, сглотнув воздух, промолчал. «Благослови вас Бог, княжна», – усмехнулся в бороду Скуратов. «Я полагаю, что вы не ошиблись с выбором. Шевалье – достойный человек, но считаю своим долгом вас предупредить». «О чем же, граф?» Надменно нахмурилась княжна, сдвигая тонкие, как стрелочки Амура, брови. «Шевалье, как и все подданные Франции голубых кровей, любит лягушек», с прискорбной лукавинкой заметил Скуратов. «Лягушек у нас до чертас! Словом, много!» Возмутился обиженный хранитель музея, который, как и положено патриотическому краеведу любителю, одинаково безапелляционно судил и об археологии, и о флоре, и о фауне родного края. А потом добавил: «И с трипольской культурой у нас проблем нет». Княжна оказалась прозорливее. «Граф», – укоризненно заметила она, – «вы меня, однако, удивляете. Надо быть снисходительнее к человеческим слабостям. И в конце концов, мой батюшка в крымском походе научился курить медведя. Или я не дочь своего отца?» Девушка победоносно глянула на почтительно склонившего голову в капитуляции графа и, слегка приподняв подол, вздернула и без того курносый нос и шагнула за порог. «Прощай, холостые привычки, шевалье!» – хмыкнул про себя Скуратов, поворачиваясь к директору музея. «Итак?» «Вы правы, ваш сиясь, а то учит она его лягушатинку переводить». «Итак?» Жестче, но без злости повторил Малюта Скуратов, он же капитан Вельский, он же граф инкогнито из Петербурга, он же старый и прожженный самогоном контрразведчик из Аркаима. «Где кокошник?» Глаза старика забегали, он снял и протер треснувшее пенсне, а потом что-то смущенно забормотал про трипольскую культуру. «Старик!» – тихо пообещал Малюта. «Мне не нужен кокошник. Тем более, что, как я понимаю, княжна намерена венчаться именно в нем». «Семейная традиция!» Прошелестел потрясенный проницательностью собеседника-хранитель. «Тогда что вам нужно?» «В кокошнике аметист», — напомнил Скуратов. «У него свое предназначение и своя судьба. Заменить его вот этим изумрудом». Скуратов небрежно опустил на стол кулак, выпустил из разжатой ладони драгоценный камень и катнул его старику. «Это око света. Его держал в руках Будда, если верить Конан Дойлу». «Кому?» – уточнил отставной чиновник. «Неважно», – поморщился Скуратов. «Все неважно, но обмен равноценен». Почтенный Сергей Львович Волокос решительно встал из-за стола и вышел в коридор. Вернулся он быстро, сжимая в подрагивающих руках вожделенный кокошник. «Я нашел его в вазу с сеном, когда таскал ваши лошадки воду», – вздохнул старик. «Я не знаю и не хочу знать ваших дел, но обмен равноценен. Про око света я читал в жизнеописаниях Будды. Берите камень, ваш сиясь, берите, пока я не передумал». Скуратов ловко подковырнул камешек, и аметист тотчас выпал из оправы в его широкую ладонь. «Прощай, отец!» Малюта дружески расцеловал директора музея в мясистые щеки. «Что-то подсказывает мне, что мы больше не увидимся!» Старик всхлипнул и, перекрестив Скуратова, отвернулся и начал судорожно протирать пенсне. Потом проводил до двери и долго махал ему вслед влажным от слез платком. Глаза его были печальны, близорукие и мудры. Выезжая час спустя из города на отъевшейся за неделю кобыле, Скуратов встретил полицмейстера. «Граф», – смущенно склонил голову Бушин, – «вот рапорт, о котором вы изволили говорить. Полагаю в нем, что экономические преступления есть государству сугубо вреднющие, а потому следовало бы учредить и должности по их пресечению соответственные, и фонды не урезать. Ежели крестьянин от голодухи какой мешок картошки спер, оно, конечно, плохо. А вот ежели заводчик какой заказ на сапоги получил, да сырье спер, а сапоги-те из гнилья сточал, это ж не в пример трагедия. А вор, он в тюрьме сидеть должен, а не в сенате». «Вор должен сидеть в тюрьме», – подтвердил Скуратов, пожимая руку полицмейстеру. Тот слегка поморщился и через силу улыбнулся. «Я сделал вам больно?» – удивился Малюта. «Пустое», – успокоил капитан Бушин. «В Накипелове следствие проводил». «А что там?» – слегка заинтересовался Скуратов, делая знак Садко, чтобы тот придержал баловавшую лошадь. «Мужики местные повесили пастуха за попытку подстрекательства к бунту, мятежное поведение и за то, что в поле у коров молоко сцеживал». «Похвально», – почесал в затылке Скуратов. «Вы, в сущности, хорошо воспитываете окрестное население, сударь. С таким народом бунту не бывать. Суд Линча, конечно, не наш метод, но верноподданнические настроения поощрять следует». «Да-с, трогай». «Так-то она так», – почесал затылок полицмейстер, провожая отъезжающего графа инкогнито с грустным взглядом и разворачивая коня. «Только и был-то у меня один информатор на весь уезд, и того лишился». «На рыбалочку сходить, что ли?»